Совет Безопасности ООН сфабриковал так называемую резолюцию о применении санкций со ссылкой на наши сентябрьское испытание взрыва ядерной боеголовки. В этой связи представитель Министерства иностранных дел Корейской Народно-Демократической Республики опубликовал призывление. Его передавали с 1 по 5 декабря СМИ и интернет-сайты России, Китая, Сингапура, Японии, Египта, США, Венесуэлы, Бразилии, Польши, Нигерии и Демократического Конго.